Алло? Ты что, охуел, что ли, по ночам звонишь? Вот, Валентина Петровна, я вот хотел спросить, вы помните, вы рассказывали, что вы по молодости были атеисткой? Чего? Помните, вы по молодости рассказывали, что вы были атеисткой? Чего-чего? Помните, вы рассказывали, что по молодости вы были атеисткой? Ничего не слышу! Помните, вы рассказывали, что были раньше атеисткой? Помните, что вы рассказывали, что были, по молодости атеисткой? Атеисткой? Да, было такое? И в каком году вы стали верующей? Записывала. Хуйня у тебя в голове, блядь. А почему вы Кто решили... когда верил, кто не верил, тебе-то похую. А почему вы решили стать верующей, а? А? Почему вы решили стать верующей? А? Решила бы, хотел бы и стала. Ну почему? Почему? Что вы... Захотелось мне, ебёна мать. Ну почему? Почему именно православная, не католичкой или не мусульманкой? Почему вы стали именно православной, а не мусульманкой или не католичкой? Католичка, что ли, я тебе, ёбаная, я христианка, сука, падла. Ну, как вы были... Никакая я не католичка, ёбаная, падла. Вас в детстве крестили родители? Чего, блядь? Вас в детстве крестили? Чего, блядь, ёбаная вещь? Вас в детстве крестили? Неужели нет? Ну, как вы были атеисткой, я думаю, вам родители внесли, внушили, или это партия? Я от вас ни одного слова не разберу, блядскую твою речь! Вас родители крестили или нет? Меня крестили, блядюга! А почему вы стали атеисткой тогда, если вас крестили? Почему вы стали атеисткой, если вас крестили родители в детстве? Атеисткой не была! А вы же говорили, что... Никогда я ни с кем не боролась, ни с какой религией! Иди нахуй! Ну вы же не верили когда-то в Бога, правильно? Чего? Вы же когда-то не верили в Бога, вы же сами рассказывали. Валентина Петровна, Никому я ничего не рассказывала! вы же говорили, что вы раньше были атеисткой, а теперь стали верующей под старость. Помните? Все под старость делаются верующими! Нашел удивиться чем! А почему вы так решили? Старухи всегда веруют! А почему именно старухи? Потому что смерть близкая. Ну и что? Ну и что, Боже просит милости, чтобы полегче было перед смертью. Чтобы в рай попасть, да? Иди нахуй.